Сталина. Были все основания усомниться в характере указаний, полученных маршалом Куликом. Кроме того, если бы задание было сколько-нибудь определенным, то его, несомненно, получил бы и наркомат вооружения. Наконец, Вознесенский, с которым я тогда связался по телефону, заявил, что ему ничего по этому вопросу не известно, и что он лишь дал указание, чтобы на заводе, куда ехал Кулик, ему были предоставлены все материалы и объяснения, которых он потребует. Я передал его распоряжение директору завода, а от поездки отказался. Побывав на одном заводе, Кулик вскоре собрался и на другой. На этот раз он еще больше настаивал, чтобы ему сопутствовал кто-либо из руководителей наркомата вооружения. Мы вновь отказались, полагая, что он сам в конце концов разберется и откажется от своего опасного и несвоевременного предложения. Надежды не оправдались. Вскоре меня вызвал Сталин и, показав докладную записку маршала Кулика, вкратце ознакомив с ее содержанием, спросил: «Что вы скажете по поводу предложения вооружать танки 107-миллиметровой пушкой? Товарищ Кулик говорит, что вы не согласны с ним». Он очень внимательно выслушал мои доводы. В это время в кабинет вошел Жданов и, Сталин, обращаясь к нему, сказал: «Ванников не хочет делать 107-миллиметровые пушки для танков. А эти пушки очень хорошие. Я с ними воевал в гражданскую войну». «Ванников всегда всему сопротивляется. Это стиль его работы», — ответил Жданов. Сталин, вероятно, не хотел действовать в этом вопросе поспешно. «У Ванникова, — сказал он, — имеются серьезные мотивы. Их надо обсудить». И, по-прежнему обращаясь к Жданову, добавил: «Ты у нас главный артиллерист. Поручим тебе возглавить комиссию с участием товарищей Кулика, Ванникова, Горемыкина, тогда нарком боеприпасов, и еще кого найдешь нужным. И разберитесь с этим вопросом». Помолчав, он повторил: «А 107-миллиметровая пушка — хорошая пушка». Замечу, что Сталин, говоря о 107-миллиметровой пушке, имел в виду полевое орудие времен Первой мировой войны. Оно, кроме калибра, то есть диаметра ствола, ничего общего не могло иметь с конструкцией, которую нужно было создать для современных танков. Жданов же, к сожалению, воспринял реплику Сталина как одобрение проекта Кулика, что и наложило отпечаток на дальнейшее его отношение к этому вопросу. На состоявшемся вскоре заседании комиссии у Жданова присутствовали маршал Кулик, генерал Каюков и другие военные. Со мной в качестве представителей наркомата вооружения был мой заместитель Марзаханов, директора заводов Елян и Фраткин, нарком боеприпасов Горемыкин. Он прибыл вместе со своим заместителем и другими ответственными работниками. С самого начала заседания возможность подробно излагать свои доводы предоставлялась только военным. Когда же я высказал несогласие с таким характером обсуждения, Жданов резко обвинил меня в саботаже и раздраженно повторил, по-видимому, понравившуюся ему фразу, ранее произнесенную Маленковым: «Мертвый тянет живого». Надо сказать, что накануне этого заседания в наркомате вооружения состоялось широкое и всестороннее обсуждение вопроса. Участвовали в нем директора и конструкторы соответствующих артиллерийских заводов. Тщательно взвесив все «за» и «против», пришли к выводу, что предложение маршала Кулика не только нецелесообразно, но и грозит опасными последствиями. Поэтому мне особенно тяжелы были не столь явные угрозы Жданова по моему адресу, сколько его необоснованные симпатии к проекту Кулика. И я решительно заявил, что принятие этого предложения поведет к разоружению армии. В ответ на это Жданов немедленно прекратил совещание и заявил, что пожалуется на меня Сталину. Смущенные таким концом работы комиссии, все ее участники разошлись, а вскоре меня вызвал Сталин. Он показал подготовленное Ждановым и уже подписанное постановление в духе предложений Кулика. Я попытался возражать, но Сталин прервал мои объяснения, заявив, что они ему известны и основаны на нежелании перестраиваться на выпуск новой продукции, а это наносит ущерб государственным интересам.